Идеальная пара. На всякий случай я все-таки глянул на небо. Нет. Нет ничего, никаких знаков. Все та же безбрежность, но никакой формы не принимающая. Так что вообще взгляд Лили мечтательно устремляется в бесконечность. Тем паче, что Талмуд учит, что могущество возносится, а не опускается. Оно воздвигается, а не опадает. По утверждению же Каббалы, каковую точку зрения разделяет и Тайяр де Шарден, оно устремлено ввысь, а не вниз, отчего с земли видны лишь небесные сферы. В соответствии же с Махабхаратой, человечество, дабы обрести удовлетворение, должно подниматься к божеству в позиции, в какую поставил его Кришна на некоторых барельефах непальских храмов. Но вполне возможно, это только лишь с точки зрения духа. В любом случае, Лили в земной своей ситуации обречена лишь мечтать, и совершенно напрасно Элиазар бен Захай во второй своей притче говорит о земной корове, которую покрывает небесный бык. Увы, это всего лишь благочестивая надежда. А прислонилась к скале, воздела глаза к небесам и ждет. Не хотелось бы мне быть непочтительным к столь знатной даме, но должен сказать, что она здорово смахивает на девицу, вышедшую на промысел. Ее дивные глаза не лишены некой томной выразительности. Она проводит руками по бедрам, по груди и ждет. Но если ей сейчас требуется вечность, чтобы получить наслаждение, то мы здорово влипли. И тут я заметил, что на траве лежит никак не меньше 10 пар аккуратно сложенных брюк и стоит несколько пар обуви. Неплохо для понедельника. Есть нечто смиренное и в то же время трогательное, столь ясно обозначенных пределах, что положены человеку перед безмерностью небес. Мне пришло в голову, что всемогущему не стоило бы с таким удовольствием упирать на нашу ограниченность. Я даже задался вопросом, а не свидетельствует ли подобное упорство о том, что у него возникли кое-какие тайные сомнения? Потребности Лили таковы, что небо явно должно усомниться в собственных возможностях. Лили вздохнула. Флориан, который в этот момент стругал палочку, покачал головой. «Прекрати, дорогая. Не надо отчаиваться. В 4 у нас поезд в Гамбург. Нас ждет доктор Шпиц. Он самый знаменитый после Фрейда. С этим согласны все. Он совершает подлинные чудеса, и о некоторых он поведал в своей книге «Очарованная душа». Примечание. Также название романа эпопеи Ромена Ролана выходил с 1922 по 1933 год. Вспомни жену банкира, которая была способна отдаться только при тревожном звонке охранной сигнализации сейфа. Но от этого просыпался ее муж, и поэтому она никак не могла удовлетворить свое желание. Доктор Шпиц, дорогая, решил ее проблему. А та женщина, которая могла испытать небесное блаженство только у окна отеля «Риц» в Париже, глядя на вандомскую колонну. Доктор Шпиц помог и ей. Теперь ей не нужны монументы. Она прекрасно обходится тем, что есть под рукой. А та, что способна была получить удовлетворение только в автомобильных пробках, или еще одна, которая получала наслаждение лишь в объятиях жокея, весящего ровно 50 килограммов 300 граммов. Сейчас, дорогая, это обыкновенные, приличные женщины. Доктор Шпиц занялся их душами и расшифровал их. Тебе нужно просто что-то чуть-чуть отрегулировать, вот и все. Ты так думаешь? Уверен, любимая. В психоанализе есть ответы на все. Он выводит душу из тех бездн, из тех неосознаваемых глубин, где она беспомощно барахтается. Вспомни про женщину, чей муж, прежде чем овладеть ей, должен был переставить всю мебель, а потом поднести ей хлеб и соль вместе с редчайшей афганской почтовой маркой. А про ту молоденькую аптекаршу из Берна, которую, чтобы она осмелилась отдаться, необходимо было подбодрить 21 артиллерийским залпом. И еще про одну, которая требовала от мужа, чтобы он изображал рев реактивного самолета. Ах, это мечтательное человечество, бездонные тайны души, какие сокрытые сокровища, сколько разнообразия. Так вот, любимая, все они теперь стали приличными любящими женами. Доктор Шпиц, вне всякого сомнения, величайший специалист по счастью после доктора Маркс. Он разрешит все твои проблемы, я в этом уверен. Лили, похоже, успокоилась. Она сняла соломенную шляпку, бросила ее на траву. Ее белокурые локоны открылись во всем своем сияющем великолепии. На ней прелестное легкое летнее платье в желтый цветочек и сандалии. Она зажмуривает глаза и подставляет лицо солнцу. Вокруг нее не осталось и следа всего того легендарного антуража, которым мое воображение на миг наделило ее. Обычная девка со своим котом в перерыве между двумя клиентами. Лесгайст – излюбленное место встреч парочек, приходящих сюда для скоропалительных соитий. Однако перемена оказалась такой резкой, такой внезапной, что я вдруг ощутил какое-то неясное дурное предчувствие. Я даже не могу точно объяснить, в чем оно выражалось. Могу сказать лишь одно. Уже несколько секунд у меня было ощущение, будто я не в себе. Вы мне ответите, что это человеческое, слишком человеческое. Однако чувство, будто ты в ком-то другом, заводит весьма далеко. Например, я почувствовал, что меня окружает настоящая ненависть. Вы опять же скажете мне, что это нормально. Обычный антисемитизм. Однако у меня вовсе нет впечатления чего-то естественного, а совсем наоборот, противоестественного. Этим я хочу сказать, что ненависть направлена вовсе не лично на меня, напротив, я ощущаю даже некие легкие дуновения симпатий. Нет, как мне показалось, объектом этой яростной неприязни является сама природа, вся целиком, вплоть до самой ее материнской утробы. Я не очень отчетливо понимаю, что происходит. Впечатление такое, будто меня окружает сознание, будто тут находится кто-то, у кого давние счеты с Лили, с Флорианом, с любовью, со всем лесом Гайст. Но это не мог быть Бог. Чувствовалось, что тут проявляется кто-то, кому отнюдь не наплевать, совсем даже наоборот. Осознание предполагает человека. Человек? Я изрядно обеспокоился. Пределы Бога прекрасно известны. Они не слишком велики, а вот у человека они безграничны, и он способен на все. Куда же это я, однако, вляпался? К тому же хмырь, способный так перевернуть все вверх дном, должен быть импотентом. Вы скажете мне, что, слава Богу, все мы импотенты. И потому пытаемся вознаградить себя за это, старательно совокупляясь. Но для того, чтобы мужчина с такой злобой обвинял Лили во фригидности, он должен быть безумно влюблен в нее. И тут-то кроется главная опасность. Этот хмырь чувствует себя до того бессильным и до того влюбленным, что рано или поздно Лили покончит с собой. И это будет концом неудовлетворенности. Флориан сдвинул шляпу на затылок. Он взял одну из книжек и, чуть наклоняясь и опершись локтями на колени, стал ее перелистывать. Эта парочка сидит в таком ласковом, таком чудном освещении. Их как бы окружает имманентная жизнерадостность. Словно природа изо всех сил старается понравится своим самым давним спутникам. Может, она тоже пытается заставить полюбить, заставить взять себя? Должно быть, природа тоже мечтательна. Внутри нее затаена неудовлетворенность. «Подумать только», — бросает Флориан. «Я тут нашел забавную вещь. Знаешь, как кличут тебя индейцы из Мато-Гросса?» Я был несколько шокирован этим «как кличут тебя», прозвучавшим из уст Флориана. Все-таки смерть Сократа, святого Людовика, Иисуса, не говоря уже о множестве других, должна была бы повлиять на язык Флориана и научить его обходиться без вульгаризмов. Впрочем, он тут же спохватился. «Дорогая, знаешь, как они тебя называют?» «Как?» «Нандеру Вубу, а для друзей просто Вубу». Лили пожала плечами. Ей это все равно. Она привыкла. Ей уже столько имен давали. «Ну перестань, дорогая», — с упреком произносит Флориан. «К чему этот скепсис? В жизни существует много интересного, кроме счастья. Тебе стоило бы перелистать эту книжечку. Она называется «Аспекты мифа» и вышла в серии «Идеи» в карманном, как видишь, издании. А знаешь, какую молитву вкладывают в твои уста индейцы гуарани из Мато-Гроссо? «Я сожрала много трупов, я наелась до отвала. Отец, помоги мне насладиться». Лили вздыхает. «Я тоже. Вся природа вздыхает вместе с нами. Можно сказать, это вопль, исходящий из сердца каждой былинки, каждой мошки. Как видишь, дорогая, они прекрасно знают тебя. Можно говорить все, что угодно, но к тебе стремятся везде. Кстати, я слушал в Гарлеме одного проповедника, так он утверждал, что следующий мессия будет негром. Кажется, у них огромные способности по этой части». Но Лили по-прежнему ласково смотрит в небо. Боюсь, не питает ли она чрезмерных иллюзий? Нет, я не хочу сказать, что небо нечувствительно в ласке. Но надо все-таки учитывать его преклонный возраст. Как-никак, оно насчитывает миллионы световых лет. Впрочем, почему бы ей не попробовать, хотя его не так-то просто растрогать? «Поди ж ты», — с удивлением произносит Флориан. Оказывается, я неправильно процитировал. Но последние слова молитвы, которые приводит автор Мирча Элиади, надо будет мне запомнить его фамилию. Похоже, он может оказаться небезынтересен для нас. Так вот, последние слова молитвы, которые они приписывают тебе, звучат «Не Отец, помоги мне насладиться», а «Отец, помоги мне кончить», что, впрочем, одно и то же. Похоже, Флориан страшно доволен собой. «Я и не предполагал, что так хорошо знаю индейцев гуарани. Право же, порой мне кажется, что мои старания недооцениваются. Бабочки и прочие насекомые все также попадают к его ногам». Лили глянула на многоцветную кучу, уже доходящую ему до колен, и нахмурила брови. «Флориан, прошу тебя, прекрати. Это отвратительно». Он взъярен. Щеки его залила бледность. Похоже, Лили попала в чувствительное место. «Дорогая, ты же прекрасно знаешь, что я это не нарочно», — несколько напыщенно произнес он. «Я ничего не хочу и не могу поделать. Неужели ты думаешь, что мне смерти, смерти Цезаря, смерти Наполеона, это доставляет удовольствие? У меня это нервное». Лили опускает голову, взгляд ее вернулся на землю. Она замечает обувь и аккуратно сложенные брюки. «Флориан». «Да, дорогая». «А кто был тот солдатик с дурацкой физиономией?» «Откуда же мне знать? Просто солдатик с дурацкой физиономией». «Но в конце концов, нельзя же убивать человека, не поинтересовавшись потом, кого ты убил. Обычно все-таки узнают, кто это был». На лицо Флориана возвращается улыбка, и он отвечает ироническим тоном. «Дорогая, старый профессионал вроде меня лишен любопытства подобного рода. Меня уже давно не интересует физиономия клиента. Они хотят доставить тебе наслаждение, хорошо, я их отвожу к тебе. Они всходят на тебя, я их снимаю. Их следует покарать за их невероятные притязания. Но пойми же, не могу я ласково склоняться над каждой мошкой, имеющей амбиции достичь величия и могущества, которое, потерпев крах, падает на дорогу. Да и тебя они только нервируют». Однако Лили стоит на своем. Ей главное выдержать стиль, манеры. Она шокирована. «И все-таки ты должен был бы записать его фамилию. Сообщить, что ли, его семье?» «Право, не знаю. Дорогая, наивысшие почести достаются неизвестному солдату. Разумеется, случается клиент, который оказывается на высоте. Вот тогда мы записываем его имя для потомков. Устраиваем в честь него праздник. Его, ну да, физиономию. Вот он изображает на почтовых марках и, кстати, на разных улыбочных картинках. Как пример для молодежи. Но я же не могу пристально рассматривать каждую букашку. Они разочаровывают тебя, а я их убираю. Таков закон, это история. Я изрядно потрясен вульгарностью его голоса. В нем чувствовался такой беспредельный цинизм, и только запах чесночной колбасы придавал Флориану что-то человеческое. Подобная грубость кажется мне просто непозволительной, особенно в присутствии столь знатной дамы. И вообще мне представляется, что общение с небытием отнюдь не означает обязательного скатывания к непристойности, совсем даже напротив. Притом тут мы имеем дело с древнейшей профессией в мире, от которой идет все наше величие, наше достоинство и которое придает нам трагический характер. Она встряхивает своими чудесными волосами, что окружают ее лицо ореолом, вобравшим в себя все золото Флоренции. Они такие ограниченные, это просто ужасно. А до чего они посредственны? Их любовные сцены смахивают на таможенный досмотр. Из их объятий выходишь, как после обыска. А все их ухищрения, их пресловутое искусство любви, которым они так чванятся, похоже на приемы карманника. Я так ни разу ничего и не почувствовал. Увы, это реальность, дорогая. Надо избегать ее любой ценой. Ничто не тяготит больше, чем точки над «и». Ты должна избегать реальности, она камень на шее. Не дает воспарить. Единственное, что подлинно, это мечта. Дорогая, не бывает фригидных женщин. Есть лишь женщины, умеющие мечтать, и маленькие мужчинки с их крохотными ножничками, которыми они пытаются подрезать таким женщинам крылья. Лили улыбнулась. Но нет, это не то слово, которое соответствует всему потрясающему феномену. Лесгайст осиял весь целиком и на моих глазах превратился в поле сражения, покрытое вдохновенными трупами. Я умею мечтать, Флориан. О да, дорогая, в этом никто не сомневается. Ты это доказала, потому-то все эти Наполеоны с птичьего двора падают вокруг тебя, как мухи. Они имеют дело с безмерной мечтой о небывалом счастье. Такое не прощается.